Если срамота насеется в сердце твое, когда сидишь в келье твоей, смотри, воспротився душе твоей, чтобы она не взяла верха над тобой. Поспеши вспомнить о Боге, что Он внимательно смотрит на тебя, и что все, о чем помышляешь ты в сердце своем, открыто пред лицом Его. И скажи душе своей, если ты боишься подобных себе грешников, чтобы они не видели грехов твоих, сколь более должна ты бояться Бога, внимательно на всех смотрящего. Из такого внушения душе откроется в ней страх Божий, и если ты пребудешь с Ним, то будешь недвижим на страсти, как написано, «Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется век живый в Иерусалиме». Если ты в подвиге противостоишь вражьей силе и увидишь, что она подалась пред тобой в изнеможении и бежит вспять, да не радуется тому сердце твое, потому что злой ков, устрояемый тебе духами сими, находится позади их, и они уготовляют тебе брань злейшую первой. Они оставляют особую бранную рать в засаде позади города и приказывают ей не двигаться. Когда ты потом, вступив против них, воспротивишься им, они бегут пред лицом твоим, будто в изнеможении. Но когда вознесется сердце твое тем, что ты прогнал их, и ты оставишь город, тогда из них одни сзади воздвигнутся против тебя, другие станут против спереди, ставя бедную душу посреди себя, так что ей не будет уже убежища. Город этот есть повергать себя от всего сердца пред Богом, спасающим тебя от всех браней вражьих. Если молишься Богу о брани, чтобы Он взял ее от тебя, и Он не услышивает тебя, не малодушествуй, ибо Он лучше тебя знает, что полезно тебе. Но когда молишь Бога о всяком прошении твоем во время брани, не говори «возьми от меня то-то и дай то-то», а молись, говоря так: «Господи Иисусе Христе, помоги мне, и не попусти мне согрешить против Тебя, ибо я заблудился, не попусти мне последовать воле своей, не попусти мне погибнуть во грехах моих, ущедри Твое создание, не презри меня, яко немощен есть, не остави меня, яко к Тебе прибегох, исцели душу мою, яко согреших Тебе, предо мною все стужающие мне, и нет мне прибежища, разве к Тебе, Господи, Господи. Спаси меня ради щедрот Твоих, да постыдятся все восстающие на меня, ищущие душу мою истребить ее. Ибо Ты, Господи, силен во всем, и через Тебя есть слава Богу и Отцу и Духу Святому во веки. Аминь». Тогда совесть втайне скажет сердцу твоему, ради какого дела не внемлет тебе Бог. Твое же дело будет потом не пренебречь того, но что не скажет она тебе сделать, сделай. Нельзя тому быть, чтобы Бог не услышал человека, когда человек не прислушает Бога. Он недалеко от человека. Но пожелания наши не попускают ему услышать нас. Никто да не прельстит тебя. Как земля не может плода приносить сама по себе без осеменения и орошения, так невозможно человеку приносить плоды добра без злострадания, самоозлобления, самоумерщвления и смиренномудрия. Будем же стоять, возлюбленные, в страхе Божьем, сохраняя и соблюдая делания добродетелей, не причиняя преткновения совести нашей, но внимая себе в страхе Божьем, пока и она освободит себя вместе с нами, чтобы было между нами и ею единение. Тогда прочнее она будет для нас стражем, показывая нам все, в отношении к чему надлежит отсекать волю свою. Если же мы не станем слушать ее, то она отступит от нас и оставит нас, и мы впадем в руки врагов наших, от которых не будет уже нам никакой милости, как научил нас владыка наш, говоря: «Буди, увещевайся с соперником твоим скоро, донди же иси на пути с ним». Да не предаст тебе соперник судьи, и судья тебя предаст слузе, и в темницу ввержен будешь. Аминь, глаголю тебе, не изыдешь оттуду, донде же воздаси последний кодрант. Говорят, что совесть ей соперник, потому что она противится человеку, когда он желает сотворить волю плоти своей, и если человек не послушает ее, то предает его врагам его. Почему Осия, оплакивая Ефрема, говорил: «Содали Ефрем соперника своего по просуд. Египта взыскал, и к ассирийцам взят невольно». Египет означает то, что сердце взыскало собственных хотений плоти, а к ассирийцам взят невольно. То означает, что хотя и нехотя, работает врагам. Позаботимся же о себе, возлюбленные, чтобы не впасть нам в руки воли своей плотской, и она не отдала нас против воли ассирийцам. Послушаем следующее горькое слово. «Пришел царь ассирийский в землю Израилеву, и переселил Ефрема и Израиля к ассирийцам, и поселил их на Алае и Аморе, реках Хузанских, и суть они там до сего дня. Тогда послал царь ассирийский некоторых из народа своего, и повелел им жить в земле израильской, и каждый из них сделал себе истукан и поклонялся ему. И се там суть они до днесь». Случилось же это с Ефремом за то, что он содале соперника своего и попра суд. Познали ли вы теперь, братья, учись последующих волям своим злым и попирающих совесть свою, что постигло их? Не будем же ревновать им, возлюбленные, но поревнуем святым, не послушавшим греха даже до смерти, а слушавшимся святой совести своей и наследовавшим Царство Небесное. Каждый из них скончался в непорочности в роде своем, но имена их соделались неизгладимыми во все роды. Возьмем в пример возлюбленного Иакова, слушавшегося во всем родителей своих по Богу, который, приняв от них благословение, восхотел пойти в Месопотамию, чтобы там стяжать себе детей, ибо не хотел иметь их от черей хананейских, которые непокорны были родителям своим. Тогда, взяв жезл свой и сосуд елея, пришел он на место Вефиль, что толкуется Дом Божий, и почил там, и видел в откровении ночью образ лестницы, простирающейся от неба до земли, и ангелов Божьих, восходящих по ней. Господь же утверждался на ней. Это есть знамение грядущему работать Богу, что хотя вначале открывается ему лик добродетелей, но если не сотворит он труда ради их, то не достигнет Бога. Встал Иаков и положил завет с Богом, что будет рабом его, и укрепил его Бог, говоря: «Буду с тобою и сохраню тебя».